Оливер Морган поднялся на ноги, повернулся спиной к пропасти и тут же, без промедления, сделал шаг назад в пустоту. Художник. «Приведите перса ко мне», — приказал Калидаса, как только перевел дыхание. Обратный подъем от фреса к трону боевого слона теперь не был ни трудным, ни опасным. Лестницу, сбегающую по отвесной скале, обнесли высокими поручнями. Но Калидаса чувствовал, что устал. Надолго ли еще достанет ему сил совершать это паломничество без посторонней помощи? Конечно, рабы могли бы снести его вниз, а потом наверх на руках, но отдать такой приказ означало бы поступиться королевским достоинством. И уж вовсе немыслимо было представить себе, что чьи-то глаза, кроме его собственных, глянут в лица сотни богинь и сотни их прекрасных служанок, составляющих его поднебесную свиту. Отныне и вовеки, денно и ночно у входа на лестницу, у единственного пути ведущего в личный рай Калидасы будет дежурить стража. После 10 лет беспримерного труда его мечта наконец-то воплощена. Что бы ни бормотали ревнивые монахи на своей заоблачной горе, как бы ни спорили, он, наконец, стал богом. Несмотря на долгие годы, прожитые под Тапрабанским солнцем, Фирдас до сих пор оставался светлокожим, как римлянин. Но сегодня, склоняясь перед королем в поклоне, он был еще бледнее и беспокойнее обычного. Калидаса задумчиво посмотрел на художника, затем, что было уже совершенно редкостью, послал ему улыбку одобрения. «Ты хорошо поработал, перс», — произнес король. «Найдется ли в целом мире мастер, который мог бы тебя превзойти?» В душе художника тщеславие боролось со смотрительностью. Борьба закончилась в ничью, и он ответил уклончиво. «Мне такие неведомы, Ваше Величество. Хорошо ли я заплатил тебе?» «Я вполне удовлетворен». «Ответ», — подумал Калидаси, — «едва ли искренний. Раньше только и слышно было: дай денег, дай помощников, дай дорогие материалы, купленные за 39 земель. Но кто же станет требовать от художника, чтобы тот разбирался в экономике? Откуда ему знать, что королевская сокровищница почти опустошена баснословными издержками на этот дворец и все, что вокруг него? А теперь, когда твоя работа здесь закончена, чего бы ты хотел? Я просил бы, Ваше Величество, разрешить мне вернуться в Исфаган, чтобы я мог вновь жить со своим народом». Именно такого ответа и ожидал Калидаса, и искренне пожалел о решении, которое теперь вынужден был принять. Но на долгом пути до Персии слишком много границ, слишком много правителей. Разве позволят они художнику, создателю Якогалы, выскользнуть из своих алчных объятий? А у богинь на западной стороне утеса не должно быть соперниц. «Это не так-то просто», — заявил король решительно, и Фирдас сразу сгорбился и побледнел еще сильнее. Властелин мог бы вообще ничего не объяснять, но это один художник обращался к другому. «Ты помог мне стать богом. Эта новость уже достигла иных земель. Едва ты лишишься моей защиты, как все захотят от тебя того же». Какое-то время художник хранил молчание, и единственным ответом Калидасе служило завывание ветра. Ветер, конечно же, не мог не стенать, натолкнувшись в своих вечных странствиях на непредвиденное препятствие. Потом Фирдас произнес так тихо, что Калидаса едва расслышал. «Значит, мне запрещено уезжать?» «Вовсе нет. Можешь ехать, и я позабочусь, чтобы ты был обеспечен до конца твоих дней. Но только при условии, что ты никогда больше не станешь работать ни на одного государя». «Охотно обещаю это вашему величеству», — — откликнулся Фердас с почти неприличной поспешностью.